Глава 9. Веревка для Шурина. Самый загадочный элемент сообщения Грижаса – история о чужаке. Шеф обвел глазами собрание. «Кто-нибудь желает высказаться? Ваше мнение, профессор?» Старик медленно поднял бледные веки. «Так, понятно». Гейлбрайт перевел взгляд на Никольского. «Я думаю, следует попытаться установить контакт с Рэндом Палмером», — сказал Никольский, — «если это возможно». «Попробуем и безотлагательно. Палмер — штатный сотрудник западного филиала ОКСа. Наш оператор наверняка успел оценить обстановку. Что скажете, Купер?» «Я затребовал у связистов нашу спецлинию видеосвязи с ОКСом. Предупредил Палмера, что нам, вероятно, будет нужна его консультация. Он ждет». Гейлбрайт кивнул. Участок голубого пространства рядом с изображением Купера посветлел, бесшумно лопнул от пола до потолка. Появилась огромная голова. Так, наверное, видится обитателям комнатного аквариума голова хозяина, когда он смотрит на них сквозь стекло. Фрэнк добросовестно разглядывал Палмера, но ничего особенного в нем не находил. Возраст лет 50, голова круглая, волосы пепельно-седоватые и, как это в обычае у десантников, коротко стриженные. Бронзовое от загара, твердое и в то же время самое что ни на есть обыкновенное лицо, из тех, которые трудно запоминаются с первого взгляда. На тренировках зрительной памяти, частой сменой образцов подобных лиц, тренеры-психологи доводили Фрэнка до изнурения. «Хелло, Рэнд», — сказал Купер голове Палмера-великана в огромное ухо. «Извини, заставил тебя подождать. Ты нас видишь?» Выражение терпеливого ожидания на исполинском лице сменилось вниманием. Глаза и губы шевельнулись. «Вижу. Ну, почему-то не в цвете. Только ты у меня на экране цветной». «Все в порядке, так и должно быть. Рэнд, мой шеф полагает, ты сумеешь помочь распутать одно занятное дельце. Мне придется записывать вашу беседу. Не возражаешь?» «Давай без церемоний. У меня, между прочим, рабочий день, работы по горло». «Мы тоже не на прогулке», — рассеянно обронил оператор. «Шеф, у меня все готово». Он сделал какое-то необходимое ему движение рукой в сторону. Это выглядело забавно. Рука вошла в ухо гиганта. «Купер», — сказал Гейлбрайт, — «отодвиньте изображение Палмера дальше от своего. Вы мне мешаете». Голова гиганта невесомо откачнулась вправо и сократилась в размерах наполовину. «Вот так, хорошо. Добрый день, Палмер». «Добрый день, Гейлбрайт». «А вы знаете меня в лицо?» «Да, видел вас однажды в ОКСе». «Однажды? Когда?» «Тот сумасшедший день, когда потерпел катастрофу в Space Phantom. Или днем позже. Ну, в общем, видел на совещании по поводу гибели Трампа». «А год назад. У вас хорошая зрительная память». «Пока не жалуюсь». «Что ж, пригодится». Гейлбрайт кивнул. «Ваш возраст?» 47 лет. «Должность?» «Инспектор по кадрам десантных подразделений бокса». «Превосходно. Как у вас там погода?» Палмер удивленно поморгал. «Погода отличная. Но вас, должно быть, интересует не это». «Да. Кроме погоды, нас интересует 4-я экспедиция к Урану. Точнее, одно странное происшествие на борту лунной радуги». «А, понятно». В глазах Палмера отразилось тоскливое размышление. «Что вы имеете в виду?» «Странных происшествий было несколько». «Я бы этого не сказал». «Вот и прекрасно. Будем считать, вы догадались, о чем идет речь». «Понимаю. Вам нужно, чтобы я первый произнес это слово, чужак». «Ладно, я произнес». «Спасибо, Палмер. Это очень важно для следствия». «Следствие по делу о чужаке?» «Нет, мы идем по другому следу. Но чужак оказался у нас на пути. И знаете, он почему-то нам не понравился. Мы решили проконсультироваться с вами». «Когда это было? Вы помните точную дату и время?» Палмер назвал дату и время. «Расскажите подробности встречи». «Прошло 8 лет», – пробормотал Палмер. «И сейчас я...» «Вы забыли подробности?» «Нет, но...» Вам приходилось с кем-нибудь делиться этой историей?» «Да, я рассказывал про чужака своему другу». «Друзей у вас, вероятно, немало. Кому именно вы рассказывали?» «Я не хотел бы называть имен». «Вы полагаете, Палмер, вопросы я задаю из праздного любопытства?» «Вот поэтому и не хотел бы. Простите, но я не желаю, чтобы моих друзей беспокоили». «А уж это, насколько вы будете откровенны. Если нет, результат, увы, окажется прямо противоположный тому, которого вы добиваетесь. Мы будем просто вынуждены говорить с Бугримовым». На лице Палмера проступило смятение. «Вы? Но откуда вы знаете?» «Служба такая. Бугримов поверил вашему рассказу о чужаке?» «Конечно. Я никогда его не обманывал и не разыгрывал. И вообще, это не в моем характере». «Кому еще рассказывали вы о чужаке?» «Командиру десантного отряда лунной радуги Нортону». «Нортон поверил?» Лицо Палмера окаменело. «Вы молчите?» У Палмера на лбу выступила испарина. «Что это с вами?» Десантник молчал. Бывший десантник. Фрэнк сочувственно смотрел в его светлокарие, сильно увеличенные на экране глаза. Можно было представить себе, каково ему там. Увеличенные изображения лиц как-то нехорошо, неприятно обнажали людей. Но это был один из методов следовательской практики. Ничего не поделаешь. «Я не совсем понимаю ваше состояние», – мягко сказал шеф. «Но вы должны взять себя в руки и...» Палмер его не слушал. «Спросите Нортона сами», – отрезал он. «Нортона, значит, можно побеспокоить. Вам, Нортон, не друг». «Здесь суть не в этом. Просто я не желаю совать свой нос в личные дела Нортона». «А разве вопрос, поверил Нортон вам или нет, никак не касается вашего носа?» «Сначала я был убежден, что Нортон мне не поверил. Ну, а потом...» «А потом, видите ли, это уже не имело значения. Пока я ничего не вижу. Ну, хорошо. Расскажите нам то, о чем вы рассказывали Бугримову и командиру». Палмер стал неохотно рассказывать. Фрэнк слушал рассеянно, не любил повторений. Все совпадало с тем, что рассказывал медиколог. Шеф и Никольский, напротив, слушали с напряженным вниманием. Роган, казалось, подрюмывал. Но Фрэнк мало уже доверял безучастным позам язвительного консультанта. «Любопытно», – проговорил шеф, будто впервые услышал эту историю. «Весьма любопытно. Итак, на борту лунной радуги ночью вы встретили незнакомца, который не мог быть членом экипажа рейдера. Кому-нибудь другому я бы не поверил. А что об этом думаете вы сами?» «Я до сих пор, в общем, не знаю, что думать. Столько всего передумал. Надоело мне, Гелбрейт. Сыт я чужаком по горло. Обращайтесь с вопросами к Нортону». «С какой же стати именно к Нортону? Он что, знает о чужаке больше, чем знаете вы?» «Вот вы его об этом и спросите. А мне, в конце концов, все равно, что он там знает, а чего не знает». «Спросим. Но сейчас я беседую с вами. Ведь не заинтересованы же вы в том, чтобы нашу организацию водили за нос?» «Нет, не заинтересован». «Я так и полагал. Поскольку наши интересы совпадают, скажите, Палмер, встретившись с незнакомцем, вы не заметили в его облике какую-нибудь странную особенность?» «Незнакомец сам по себе уже довольно странная особенность». «Безусловно. Но я имел в виду другое. Вам не приходило в голову, что это могла быть искусно сделанная маска, грим?» «И об этом я думал. Правда, ничего такого я не заметил. Но кто знает, должно же существовать хоть какое-то объяснение». «Встреча с чужаком была единственной?» «На борту рейдера, да. Позднее мне приходилось. То есть я, конечно, не мог его встретить, потому что его уже не было, этого человека. Просто меня удивило странное сходство, и я подумал...» «Нет, глупо было так думать, потому что его уже не было гораздо раньше». У Фрэнка по спине побежали мурашки. Он почти с испугом следил, как бывший десантник мучительно, тяжело пытается выбраться из хаоса каких-то своих представлений. Лицо Палмера было мокрым от пота. «Вы», – проговорил шеф, глядя в потолок, – «вы не могли его встретить, потому что...» «Ну да, по той причине, что его уже не было». «Кого не было, Палмер?» «Этого, но который казался мне чужаком. То есть сам по себе для меня он, конечно, чужак. Я совершенно не знал его, никогда не видел. Ну, прежде. Только потом. Да и какое это имеет значение? Ведь говорю же я, что все это так. Ну, в общем, не знаю. И откуда вы взялись на мою голову? Может, никакого чужака в сущности и не было? А я сижу тут перед вами и путаюсь, как дурак. Успокойтесь, Палмер. Хотите, я скажу, от чего это у вас происходит? Палмер молчал. От того, что вы чего-то не договариваете.